Горочкой жареный на масле лук, соленый огурчик сложен сердечком. А на баранью косточку надет большой бумажный цветок, вырезанный фистонами. Ух, какая ж красота! Самое обидное, что у меня в плаще в кармане лежал завернутый в газету большой кусок хлеба. Если бы его можно было вот сейчас взять сюда и закусить им этот пунш со сладким кофе, то не жизнь бы настала, а малина. Но нельзя, к сожалению. Я ведь, как предполагается, уже в другом ресторане сытно поел. А сюда так забежал пуншиком побаловаться, музыку послушать, станцевать при случае. Короче, размышлял я обо всей этой ерунде, а сам, облокотившись на стойку, внимательно зал прощупывал. Стол за столом, человека за человеком. Офицеры с женщинами, какие-то хорошо одетые гражданские. И что очень досадно, много людишек по всем статьям, смахивающих на спекулянтов. И вид у них какой-то нахальный и в то же время трусливый. Женщины с ними шумные, сильно накрашенные. Оркестр гремел на всю катушку. И от того, что посетители все время вставали из-за столиков танцевать, мне их рассматривать и сортировать было удобно. И все входящие в ресторан мимо меня обязательно дефилировали. И как по команде рядом со мной притормаживали. Осматривались в поисках свободного столика. Так что среди тех, кто уже сидели на своих местах, и тех, что пришли после меня, наверняка Фокса не было. Чем там угощался Жеглов со своим партнером, мне не видно было, но каждый раз, когда обходил новый человек, Глеб будто толкал его, и тот чуточку поворачивался и смотрел в зал, прикрываясь рукой. Саксофонист на сцене сказал своим ракочущим раскатистым голосом: «Дорогой гость Борис Борисович приветствует музыкальным номером уважаемого Автандила Намаладзе», и джаз заиграл Сулико. В этот момент мимо меня прошел высокий военный. Жеглов, наверное, снова толкнул своего напарника, тот повернулся, и я чуть не упал со своей шикарной табуретки. За столом Жеглова сидел Соловьев, дежурный Соловьев. Ну, конечно, он-то видел Фокса в упор. И я понял, что имел в виду Жеглов, когда сказал, что мы не ошибемся и на другого человека не бросимся. Жеглов перехватил мой удивленный взгляд, усмехнулся и еле заметно подмигнул мне, мол, пусть гад хоть так поможет делу. Все это время я, естественно, не видел Соловьева, и надо сказать, что у него видок был непреуспевающий. Как-то он весь облез, усох, в изгибе спины появилось что-то трусливое, и, присматриваясь сбоку к его лицу, я видел, как он угодливо улыбается на каждое жегловское слово. А чего ему улыбаться? И вовсе непонятно. Чего уж там ему веселого или доброго может сказать Жеглов? Пока я глазел на них, вынырнула у меня откуда-то из подмышки буфетчица и спросила своим постным голосом, будто деревянным маслом смазанным: «Чего-нибудь еще, молодой человек, желаете?» И звучало это так, что, мол, нечего тут зазря высокий кожаный табурет просиживать. «Желаю», — ответил я ей весело, — и, посмотрев в глаза долго и внимательно, добавил не спеша: «Кофе сварите мне еще. Мне тут у вас нравится. Я у вас тут буду долго сидеть. Очень долго». Люди постепенно подливали, становились все шумнее. Яростнее ревел джаз. Быстрее бегали официанты с тарелками и графинами. Вертели подносами, махали салфетками. Надсаднее выкрикивал в зал саксофонист: «Тамара Подшибякина поздравляет своего брата Василия, прибывшего из далекой Воркуты!» И джаз взрывался. А брат Василий, который, судя по желтым фиксам и косому шраму на роже, в Воркуте не геологом служил. Жеглов сидел, уперши крутой подбородок в сжатые кулаки, и смотрел на бушующих вокруг него людей добрым глазом. Я был уверен, что он изнемогает от желания проверить у них у всех документы. Но он не за этим сюда явился сегодня, и потому сидел совершенно неподвижно, слушая, как что-то жалобное лепечет у него под ухом Соловьев. По

Да ты не понимаешь, это ведь на час где-то бодяга будет. Мне надоело с ним препираться, и я сам снял трубку, вызвал КПЗ, велел дежурному направить к нам Груздева. А Жеглов лениво проворчал. Ты, салага, хоть сказал бы дежурному, что с вещами. Ему ж возвращаться придется. Точно об этом я не подумал. Я перезвонил дежурному, и он в самом деле меня не понял, решив, что мы вызываем Груздева на допрос. «Ну, а коли так, то требуется постановление», — сказал дежурный. Я заверил его, что вот сейчас же принесу сам, и Жеглов милостиво согласился продиктовать мне коротенький текст. Постановление заканчивалось словами: «Изменить меру пресечения, содержание под стражей, на подписку о невыезде из города Москвы». Тут мы опять заспорили. Мне казалось правильным написать «освободить в связи с невиновностью». Но Жеглов сказал: «Ну что ты, ей-богу, нудишь? Если мы так напишем, начнутся всякие вопросы да расспросы. Без конца дело отрывать будут. А у нас его, дело-то, полны руки. Если же мы изменение меры пресечения, никого это не касается. Следствие само решает, под стражей обвиняемого удержать или под подпиской. Теперь понял? Закончим с Фоксом, тогда и для Груздева подписку отменим». Я действительно в тонкостях этих еще слабо разбирался. Не представлял себе, каково человеку жить под подпиской. Это ведь значит находиться под следствием. У меня было одно желание, как можно скорее выпустить Груздева на свободу. Поэтому я мирно согласился. Дождался, пока Жеглов поставил на бумагу свою знаменитую в 15 колен подпись. Сбегал в КПЗ. Жеглов тем временем наведался к Панкову, который успел добиться от Фокса твердого уверения в том, что он никогда никаких преступлений не совершал. Что все наши доказательства – это чистейшая липа номер 6, и следствие никоим образом не должно рассчитывать на какую-нибудь иную позицию в этом, как выразился Фокс, жизненно важном для него вопросе. «Значит, так, Шарапов, – сказал мне Жеглов, – ты тут выруливай с Груздевым, а я пойду еще с Панковым посижу для приличия». «А с Груздевым попрощаться не думаешь?» – спросил я. «Чего мне с ним прощаться?» – холодно сказал Жеглов. «Он мне ни сват, ни брат». «Я думаю, перед ним извиниться надо», – нерешительно сказал я. Глеб захохотал. «Ну ты и даешь, Шарапов! Да он и так от счастья тебе руки целовать будет!» Мне это не показалось таким смешным. Не за что было, по-моему, Груздеву нам руки целовать. «Мы же невиновного человека засадили, Глеб», — сказал я. «Мы его без вины так наказали». «Нет, это ты не понимаешь», — сказал Глеб уверенно. «Наказания без вины не бывает. Надо было ему думать, с кем дело имеет. И с бабами своими поосмотрительнее разворачиваться, и пистолет не разбрасывать, где попало». И повторил еще раз веско и безоговорочно: «Наказания без вины не бывает». Не понравилось мне это рассуждение. Такое чувство у меня было, что все то он ухитряется так наизнанку вывернуть, поставить с ног на голову. И я продолжил упрямо: «Ты мне мозги не пудри. Я просто по-человечески разбираюсь. Заставили человека страдать? Заставили. Не виноват? Извинись. Не по своей ведь прихоти сажали. Так уж, мол, обстоятельства сложились. Будьте здоровы, не поминайте нас лихом. И это, по-моему, будет по-людски». Жеглов снова засмеялся. «Да пойми ты, чудак, что ему наше извините? Да нужно оно ему не больше, чем зайцу стоп-сигнал. Не в словах же суть, а в делах. Вот ты его сейчас отпустишь. Это и есть для него главная суть. А слова что? Ерунда. Помнишь, я как-то начал тебе свои правила перечислять?» «Помню. Нас перебило тогда что-то. Так я сейчас закончу. Вот тебе еще два правила Глеба Жеглова. Запомни их. И никогда не будешь сам себе дураком казаться. Первое правило. Даже «здравствуй» можно сказать так, чтобы смертельно оскорбить человека. И второе. Даже «сволочь» можно сказать так, что человек растает от удовольствия. Понял? Действуй.

Дыма табачного набралось в кабинете больше, чем когда бы то ни было. Свирский курил трубку, выпуская из черного обкуренного жорла каждые 3 секунды целое облако. Мы 4 папиросами за ним поспеть не успевали. Собрались сегодня попозже, успев выспаться после вчерашнего, и вот уже добрых 1.5 часа обсуждали, как изловить банду. Заново зарядив свое орудие и шарахнув очередным залпом густого пахучего дыма, Свирский подытожил. «Конечно, прекрасно, что вы взяли Фокса. Судя по всему, это один из активнейших участников банды». «Если вообще не главарь», — подал голос Жеглов. «Да. Но в то же время у нас до безобразия мало каких-либо выходов на остальных. Предположение, что они базируются на районах Сретенки, Мариной Рощи, следы ног, отрывочные сведения о внешности еще одного бандита. Все это даже не корыто. И будут ли к нему свиньи, очень пока не ясно. Конечно, можно подождать, не скажет ли чего Фокс». «Не скажет», — утешил Жеглов. «На его разговорчивость рассчитывать точно не приходится». «Изворачивается до последнего», — поддержал я. «Даже очевидные факты не признает. Все наотрез». «Надо его подмануть, сукиного сына», — неожиданно предложил Пасюк. «Да? А как?» — с надеждой посмотрел на него Свирский. «То я не разумею, Лев Алексеевич», — растопырил огромные ладони Пасюк. «То у нас Глеб Егорыч мастак». Мы немножко посмеялись, но я про себя подумал, что какая-то истина в словах Пасюка есть. На фронте довольно часто получалось, что доставали хитростью то, чего нельзя было добыть в бою. А Жеглов сказал: «У нас остается пока что единственный канал, где мы знаем хотя бы кого персонально искать. И это подружка Фокса, Аня». «Да, я уже думал об этом», — сказал Свирский. «Кто у вас ею занимается?» «Шарапов», — сказал Жеглов. «А он и по вокзалам, и по кличкам, и по оперучету ее проверяет». «Ладно», — кивнул Свирский. «Тогда хватит нам заседать, и все усилия направьте сейчас в эту сторону. Для проверки на вокзалах я вам еще 6 человек немедленно выделю. Как раз в 3-м отделе вчера группа Кононова освободилась. А вечером доложите о результатах». Время бежало быстро, а никаких сколько-нибудь приличных следов Ани не обнаруживалось. И все время скребла мыслишка. Да на кой, собственно говоря, ляд мы приберегаем телефон бабки Задохиной? И незадолго до обеда я сказал Жеглову: «Слушай, Глеб, а что нам мешает попытаться вытащить Аню по телефону бабки?» «Спугнем их», — сказал Глеб механически, но потом оторвался от своих бумаг и внимательно посмотрел на меня, словно додумывая мысль, которую я не высказал. Потом улыбнулся. «Смешно, Володька. Иногда принимаешь какую-нибудь вещь как аксиому. Дерево твердое, молоко жидкое, а масло? Масло ведь бывает не только твердое, но и жидкое, так? Значит, и телефон Задохиной конспиративный и точка. А какой он сейчас, когда мы Фокса взяли? Какой он, к богу, конспиративный? Что, мы банду спугнем? Так их уже спугивать-то некуда. Тем более, что жулики они отчаянные, и нам нечего надеяться, что они угомонятся». «Вот и я так полагаю», — сказал я. «Давай только подумаем, как бы похитрее ее вытащить». «Да не об этом надо думать», — покачал головой Жеглов. «Вытащим уж как-нибудь. Думать надо о другом. Что мы с ней делать дальше будем? А если она не знает? Ну или не захочет нам показать банду?» «Ну а что мы теряем?» — спросил я. «Допросим, а там видно будет». «Не, это ты не прав, Шарапов», — протянул Глеб. «Нам надо иметь четкий план. Ты ведь, небось, разведкой так не занимался. Пойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. Надо себе точно представить, что именно нам от нее, от Тани, значится, нужно и каким способом это добыть.

Ты ведь с полуночи дежуришь? Да. А если получится? Тогда не знаю. Тогда меня дня три не будет, если получится. А как ты больше хочешь, чтобы получилось или сорвалось? Не знаю, Варюш. Мне хочется и того, и другого. Но ведь так не бывает? Не бывает. Ты дождись меня, сказал я неожиданно упавшим голосом. Она помолчала, что-то негромко шоркало в трубке, будто мышки скребли где-то под землей провода. Потом она спросила. Ты расстроен? Или волнуешься? Нет, я не расстроен и не волнуюсь. Я все время о тебе думаю. Я не успел тогда тебе сказать очень-очень важную вещь. А сейчас? Нет, по телефону нельзя о таком говорить. Я хочу твои глаза видеть. Вот и скажешь сегодня, если сорвется. Или через несколько дней. Да, но мне хочется поскорей. И мне хочется скорей. Я тебе не рассказывала про Ветлугину? Нет. Мы с ней учились в школе. Она была такая голенастая, некрасивая, в очках. Зимой она ездила за город, собирала голые замерзшие прутья и ставила их дома в бутылки в банке. И среди снегов и морозов у нее распускались зеленые листочки. А в феврале в комнате пахло тополиным медом. А еще у нее была собака, дворняга Пунька. Ее убило осколком, когда мы дежурили на крыше во время налетов. Пунька лежала у нее на коленях, а Ветлугина горько плакала. Ты знаешь, я ее тогда считала придурочной. Столько горя кругом, а она из-за какой-то дворняги плачет. И что? А теперь я ее понимаю. Я теперь знаю, почему она плакала. Я ее вообще только сейчас стала понимать. Вы с ней раздружились? Нет. Ее убили. Она мне часто снится, будто хочет объяснить то, что я тогда не понимала. И снова пошли пачки справок. Работницы железнодорожного нарпита по имени Аня или чем-то похожие на нее. Анна Кондарева, официантка, 24 года. Анна Ерофеева, шеф-повар, 28 лет. Анна Букс, уборщица, 19 лет. Анна Крюева, 25 лет, судомойка. Анна Меренкова, 25 лет, агент по снабжению. Не знаю, была ли среди них интересующая нас Аня, но тех, что были, я запомнил. Около трех за мной зашел Жеглов. Он где-то добыл талоны на спецпитание, и мы с ним отправились в столовую, где обед нам дали просто царский. Винегрет с кильками, флотский борщ со свиным салом и гуляш с пшенной кашей. И кисель на третье. И перед тем, как Жеглов заглянул на хлеборезку и долго любезничал с Валькой Бахмутовой, улыбался ей и так далее, она ему отжалела еще полбуханки белого хлеба. Так что порубали мы с ним знатно. Жеглов посмотрел, как я уписываю за обе щеки, подсокал языком, мотнул головой. «Ну и нервы у тебя! Позавидуешь! Мне-то вон и то в горло кусок не лезет, а тебе хоть бы хны!» «Вижу я, как у тебя кусок не лезет! Тарелку-то и мыть не надо!» Так мы с ним шутили, посмеивались. А меня все время мучило желание сказать ему. Сказать, что если, не дай бог, конечно, что-то случится со мной, чтоб он о Варе позаботился. Ничего не должно случиться. Я ведь не Вася Векшин. Да и урок пошел мне впрок. Но все-таки беспокоился я немного за Варю. Хотелось мне хоть что-нибудь для нее сделать. И все же не стал я ничего говорить Жеглову. Он ведь мог подумать, что я сильно дрейфлю. А мне не хотелось, чтобы он так думал. Встали мы с ним из-за стола, и он сказал... «Хорошо, мы посидели с тобой на дорожку». «Да, хорошо», — согласился я. «Значит так, когда с ней расстанешься, ты на Петровку не ходи. Они за тобой потопать могут. Ты ведь хвост за собой еще чувствовать не умеешь». «Хорошо, я тогда в кино пойду», — повторный. Оттуда из автомата позвоню. Договорились. О месте второй встречи ты не спорь. Пускай они сами назначают, им это будет спокойней, а мы посты наблюдения подтянуть все-таки успеем. Я хотел зайти попрощаться с ребятами, но Жеглов сказал, нет, церемоний не надо. Такие дела тихо делаются. Давай, поехали, Копырин уже ждет нас. Мы спустились во двор, где Копырин на корточках сидел около Фердинанда и что-то, рассматривая под ним, недовольно качал головой. «Поехали, поехали, отец! Некогда на резину жаловаться! Потом!» Молча доехали мы до камерного театра. Копырин свернул в тихий переулок и затормозил. Я достал из карманов милицейского удостоверения, комсомольский билет, паспорт, записную книжку и свой верный, уже подтершийся до белого стального блеска ТТ. А больше у меня ничего и не было. Протянул Жеглову, он это все распихал у себя, а мне дал носовой платок Фокса, завернутый в него запиской, и справку об освобождении, где было сказано, что мне изменена мера пресечения на подписку о невыезде. «Ну все, время вышло, иди и не волнуйся, мы с тебя глаз не спустим. Ни пуха тебе, ни пера. Иди ты к черту!» «Шарапов!» — окликнул меня Копырин. Я обернулся. Он не знал, куда и зачем я ухожу, но он ведь столько лет здесь крутил баранку. «На тебе! Если защемит, потяни, легче на душе станет!» И отдал мне свой кисет с самосадом. «Там и газетка внутри имеется». «Спасибо, Копырин. Может быть, сегодня вечерком верну твой кисет». «Дай-то Бог!» И он щелкнул своим костылем рукоятку, и я выскочил на улицу.